Глава 13. Схватка. Ага, есть. Вот там слегка пошевелилась трава. Вот теперь вздрогнула ветка, склонившаяся низко над землей. Все это едва уловимо и практически бесшумно. А если еще учесть, что движение происходит с подветренной стороны, то и учуять подбирающуюся опасность не так уж просто. Уж кто-кто, а волколак, спина которого едва мелькнула в панораме бинокля, подкрадываться умеет. И вообще, переиграть его не такое уж и простое дело. Во всяком случае, вблизи человеческих поселений добывать хищников с каждым разом все сложнее. Местные обитатели, конечно, разума лишены, но ведь кроме него есть еще и инстинкты, как безусловное, так и условное, сирич благоприобретенное. Словом, хищники здесь настолько кровожадны, настолько же хитры и коварны. Так что между человеком и ими началось самое настоящее соперничество. И звери вовсе пока не согласны принять первенство человека, как, впрочем, не будут готовы еще очень долгое время. Всегда найдется другой хищник, желающий занять пока еще свободную территорию и заявить на нее свои права. По крайней мере, пока в генетический код животных не впишется почтительное отношение к человеку. В связи с этим у людей выход только один – сокращать численность хищников при любой на то возможности, вплоть до облавной охоты. С уменьшением их поголовья территорий становится больше, чем претендентов, готовых их застолбить. Именно таким путем и пошли колонисты. В связи с этим – стало проще добывать зверя подальше от людских поселений и маршрутов охотников на зубров. Иными словами, приходилось забираться в глухие уголки, где хищники пока еще не встречались с человеком и были не в курсе того, на какие каверзы способен этот двуногий. Правда, если трофей добыть становится проще, то и опасность возрастает многократно. Причем она может таиться в чем угодно – да хотя бы в тривиальной поломке, не поддающейся ремонту своими силами в полевых условиях. Отсутствие относительно безопасного транспорта в этих местах – практически приговор. Отсюда до ближайшего человеческого жилья добрых 300 километров. Вокруг же не только девственная степь, но и достаточно часто встречающиеся рощи и поросшие лесом поймы рек и ручьев. Наличие же деревьев означает появление на сцене еще одного персонажа – рыси. Равнинные представители этого вида, конечно, вполне комфортно чувствуют себя и на земле, но все же отдают предпочтение деревьям. Эта четырехглазая кошка-переросток чувствует себя на высоте, в переплетении ветвей ничуть не менее уверенно, чем земная кошка. Остается только удивляться, как такое массивное животное умудряется передвигаться таким экстравагантным способом. Под ногами послышались звуки возни, а затем тихое рычание. Если не приструнить кнопку, то она непременно поднимет такой лай, что только держись. Она, конечно, малютка и будет скорее тявкать, чем полноценно залает, да еще будучи за стенами кунга. Однако местных хищников отличает не только хорошее чутье, но и острый слух. «Кнопка, молчать!» – сквозь зубы процедил Волковский, подкрепляя свои слова прижатым к губам пальцем. Дочурка у моськи получилась хоть куда – кто был ее папашей, не понять, но по размерам сообразительности и чутью она удалась в маменьку. Впрочем, в отношении последнего кнопка однозначно превзошла родительницу. До волколака добрых 200 метров собачонка находится в металлической коробке кунга и все же учуяла хищника. Прекрасно поняв хозяина, кнопка для порядка еще раз рыкнула, потом повертелась несколько секунд и устроилась в уголке, чтобы Владимир, спускаясь со своего насеста, ее не задел. Правда, окончательно успокаиваться она и не думала, уставилась в одну и ту же сторону и беззвучно скалит свои мелкие зубки. Умная девочка. Сказано не шуметь, она и не шумит. Но выказать-то свое отношение к зверюге никто ей не запретит. Владимир вновь вооружился биноклем и навел панораму на место, где должен был находиться волколак. Что за черт? Ну и куда он делся? Не мог же он вот так, за здорово живешь, отказаться от добычи. Нет, понятно, что у него наверняка где-то что-то припрятано. У любого уважающего себя волколака всегда имеется запас на черный день. Но ведь тут истекает кровью свежатинка. Причем очень даже живая, разве только привязана к деревцу. Охота на хищника включает в себя множество вариантов, но на колонии предпочитают ловлю на живца. Способ несколько хлопотный, но отлично себя зарекомендовавший. Приманку можно возить как с собой в прицепе клетки, так и обзавестись ею непосредственно в степи. Владимир предпочитал второе. Возиться с прицепом имело бы смысл, если бы был заказ на отлов живых экземпляров. Осуществляется это не так часто и только для научных исследований. Для реализации на Землю поставляются лишь шкуры, чучело и мясо, прошедшие соответствующую проверку и обработку, то есть не представляющие опасности в эпидемиологическом плане. Живые представители местной фауны могли потребоваться лишь для института, расположившегося у портала на Земле, да и то только в специальной герметической камере. Жаль, что подобный заказ был чрезвычайной редкостью. За живой экземпляр платили по 10 тысяч рублей – очень серьезные деньги. И вместе с тем добыть зверя подобным образом было немногим сложнее, чем подстрелить его. Приемы охотников на львов и тигров в Индии и Африке вполне работали и на колонии. Ага, вот он. Наверное, что-то его насторожило, поэтому он и замер. Да уж, маскироваться и подкрадываться хищники умеют, как никто другой, и терпение им не занимать. Двинулся. Медленно и аккуратно переставляя лапы с втягивающимися когтями. Снова замер. Такое впечатление, что правый височный глаз смотрит прямо на охотника. Что же, вполне объяснимо. Машина, хотя и находится под маскировочной сетью, все же выглядит достаточно непривычно. Впрочем, как показывала предыдущая практика, вид авто не особо вызывал опасения хищников. Волколак опять пришел в движение. До участка с вытоптанной травой уже недалеко. Это Владимир специально сделал, чтобы проще было брать прицел. Для чучела зверя нужно бить по-особенному, так чтобы потом можно было без труда заделать прореху. Пора. Владимир отложил в сторону бинокль и взялся за слонобой. Затвор легко провернулся на 70 градусов и чуть-чуть скользнул назад, являя взору латунную гильзу патрона калибр 12,7 мм. Патрон самый обычный, от ДШК. Ну как обычный? В данном конкретном случае с уменьшенной навеской пороха. Ни к чему ему такой мощный патрон, все же не на Зуброва охотится. Хотя на всякий случай имеются в его арсенале и патроны с полной навеской. Да уж, случай он всякий бывает, а такой калибр вполне способен приголубить даже этого степного гиганта. Но это только на всякий пожарный и никак иначе. Злоупотреблять патронами с полной навеской не рекомендуется, живучесть ствола не больно-то к тому располагает. А учитывая то простое обстоятельство, что стволы к таким ружьям заказываются на Земле, Вертинский даже как-то раз пошутил, мол, тут сразу не поймешь, что дешевле – тащить со складов длительного хранения ДШК или заказывать новый ствол. Вообще, слонобой – от начала и до конца детище Вертинского. Причем, если быть честным, то конструкция болтового затвора по большей части походит на таковой у английской винтовки «Энфилд». Магазин на 5 патронов можно использовать и как отъемный, и как неотъемный. Конструкция это позволяет. Ложе из местной лиственницы, приклад ортопедический с полупистолетной рукоятью и амортизирующим затыльником и откидной планкой. Чем-то похоже на приклад от ПК. Во всяком случае прижимается к плечу также, с помощью левой руки. Вес винтовки порядка 10 килограммов. Угу, совсем не пушинка. Но оно того стоит. Для удобства прицеливания предусмотрено крепление под отечественный прицел ПСО. В общем-то, в нем нет большой необходимости, потому что с расстояния более 300 метров об этой точности говорить не приходится. Но да все равно, снайперское оружие не получилось. Но винтовка изначально не позиционировалась как снайперская. Она в первую очередь промысловая. А для охотника дистанция в 300 метров, да еще в местных условиях, где полно непуганного зверья, более чем достаточно. Так что заявленным требованиям она отвечает целиком и полностью. Словом, получилось то, что нужно, и Вертинский по праву гордился своим детищем. Кстати, он изготовил не один образец, а два. Второй горделиво занял свое место на стенде оружейной лавки, ожидая своего покупателя. И тот обязательно найдется. Ну а для Волковского важно, что его дела пошли в гору, и он смог позволить себе такую покупку. Учитывая то обстоятельство, что цены на все оружие здесь задирались безбожно, винтовка оказалась не намного дороже того же ПТРС. Правда, сначала пришлось выдержать небольшое сражение с Лукиным. Тому как-то не улыбалось передавать в руки лица, покушавшегося на Ладыгина столь серьезный аппарат. Точку в этом вопросе поставило то простое обстоятельство, что у Владимира и без того имелся доступ к серьезной пушке в виде того же ПТРС. Кстати, у того и с калибром все куда как серьезнее. И точность боя почти сопоставима, разве только новый образец вышел более компактным. Но да и предназначение у него было соответствующее. Хищников, конечно же, можно валить и из светки, и из пулемета. Случались у охотников и такие моменты. Вот только при этом нередко приходилось серьезно потрошить шкуру зверя. Во-первых, множество дырок от пуль. Во-вторых, они порой проходили и по касательной, оставляя на шкуре целые борозды. Для достойного же трофея нужен был только один точный выстрел. Приблизившись к краю вытоптанного пятачка, волколак замер. Похоже, происходящее для него было слишком уж удивительным. Теленок Сайгака, местного, разумеется, а не земного, вел себя как-то странно. По всему видно, что он уже почувствовал хищника, но вместе с тем от чего-то не убегает, хотя на ногах и без устали мечется из стороны в сторону. Несмотря на необычность ситуации, зверь все же сделал пару осторожных шажков. Показалась его голова, затем лопатка, еще полшага. В прицеле предстала часть бока хищника. А вот теперь очень даже можно и стрелять. Навести марку с учетом разброса пуль на таком расстоянии. Винтовка довольно чувствительна, но значительно мягче ПТР лягнула в плечо. Одновременно грохнул выстрел. Передние лапы волколака разом подогнулись, и он завалился на левый, противоположный от Владимира бок. Видны были только передние лапы, которые в настоящий момент подрагивали в предсмертных судорогах. Ну что же, это он удачно попал. Волковский провернул затвор и потянул на себя. Тут же в воздухе мелькнула латунная гильза, выброшенная отражателем. В нос ударил запах сгоревшего пороха. Затвор пошел вперед, и винтовка, сытно клацнув, заглотила очередной патрон из магазина. Провернуть флажок предохранителя, доснарядить магазин недостающим патроном. Теперь в винтовке вместе с тем, что в стволе, опять 6 патронов. Так надежнее. «Кнопка, клиент готов. Теперь поживее, пока халявщики не налетели». «Все так. Только попробуй задеваться, так в раз останешься без законной добычи». К слову заметить, вот этот сайгак, у него уже 4-й. То дикие собаки налетали, то местные шакалы. 3-й и вовсе пропал, неизвестно как и от чего. То ли порвал веревку и сбежал, то ли кто-то помог ее порвать. Мало ли, вдруг какой дефект или брак. В общем, не суть важно. Даже если убежал, с подрезанным сухожилием на одной из ног далеко не уйти. Добыча сайгака не так сложна. Главное, чтобы стадо оказалось под рукой. Потом ставятся петли, и стадо загоняется на ловушку посредством автомобиля и ревуна. Попавший в плен зверь погибнуть не успевает. Спеленатый он доставляется к месту новой ловушки уже в качестве приманки. Правда, предварительно не мешает обнаружить следы пребывания искомого хищника, а то все напрасно. Волковский на этом пятачке уже 5-е сутки вошкался, и вот выходит, что не зря. Сложил сошки, винтовку в зажимы, сам за руль. Двигатель запустился легко. Еще пара секунд, и Урал, подпрыгивая на неровностях грунта, двинулся в сторону добычи. Пара минут, и коротко прошипевшей тормозной системой машина замерла в нужном месте. Не теряя времени, Владимир опять поднялся в стеклянную башенку и бросил по сторонам 2 гранаты. Волколак он, конечно, одиночка, и разное шакалье предпочитает держаться от него подальше, хотя бы потому, что ему без разницы, кем закусывать, но всякое может случиться. К примеру, те же дикие собаки в стае ничуть не комплексуют при виде грозного соседа по открытому простору. «Кнопка, нюхай!» «Ай, молодца! Умничка моя! Пошли!» Владимир открыл дверь с навешанной на нее маскировочной сетью. В принципе, маскировка ему нужна только во время охоты, но не снимать же сеть каждый раз. Поэтому он ее раскроил, а потом приспособил куски так, чтобы маскировка была на постоянной основе. Выгорит – ничего страшного, к осени как раз нужный цвет получится, а к весне можно и новую сеть купить. Лишь бы удача сопутствовала, сама сеть не такая уж и дорогая. Выходя из машины, потянул за собой слонобой. Светка она вроде как полегче и пооборотистей, но не намного. Стреляет также пулей, значит по точности они вполне сопоставимы, разве только на выходе разница куда как ощутимей. Если с крупняка прилетит даже в лапу, то зверюге мало не покажется, поэтому Владимир отдает предпочтение новой винтовке. На разгрузке в кармашках еще два магазина по 5 патронов. В одном из них с малой навеской, во втором с нормальной. Эти пользовать нежелательно, потому как быстро съедает ресурс ствола. Но Владимир и не собирался. Это так, на всякий случай. На колонии с ее гигантоманией не помешает иметь что-то помощнее. Почему такой небольшой боезапас? Да потому что один только снаряженный магазин тянет на 800 граммов. Да и габариты у него те еще. Ну и к чему носить изрядный боекомплект? К тому же на нем всегда еще и 4 магазина к маузеру на 20 патронов, плюс хауда с 6 патронами. Словом, хватает веса. Впору сбрасывать себя что-нибудь. Но вот избавляться-то он ни от чего не собирался. Сайгак все так же метался, натянув веревку до предела. С ним вот так сразу и не управишься, потому как у него серьезная весовая категория с небольшую земную лошадку будет. Да и не нужно это Владимиру. Куда проще вот так. В руке Волковского оказалась саперная лопатка с заточенными краями. Приноровился. А что? Пока модернизировали Урал, времени было предостаточно. Нужно же было чем-то себя занять. Вот и научился метать ножи, топорики да лопатки. Ну и вот такое соседство. Этот псих никак не успокоится. Глядишь, и копытом от него прилетит, не обрадуешься. А еще шумит, привлекая ненужное внимание. Пусть лучше приманивает неприятности на расстоянии. Лопатка, стремительно пролетев короткое расстояние, звонко вошла в ствол деревца, заодно перерубив пеньковую веревку. Обретший свободу сайгак похромал прочь от страшного места. Ну-ну, далеко ли уйдешь? Впрочем, Волковского вполне устраивало, что здесь не соберется разномастная степная братья. От своего прежнего Урала Владимир избавился. И, кстати, Петр оказался прав. Сбыть машину получилось без особого труда. В желающих пойти по дорожке охотника на зубров недостатка нет. Конечно, толпами не идут, но да и оборудованные машины в рядок не выстраиваются. После реализации купил себе другой Урал. Даже влез в долги, в смысле оформил заем у администрации на открытие предприятия. Прежняя машина его никак не устраивала. Она была заточена под другой вид деятельности. Ему же нужно было нечто иное. Заказав Вертинскому винтовку, Владимир на новом Урале двинулся прямиком в Нефедовск, дабы переоборудовать технику под новые задачи. В настоящий момент его Урал разительно отличался от своих собратьев. Во-первых, на заднем борту появилась стрела погрузчика. Во-вторых, «Кунг» получил раздвижную крышу. В-третьих, в передней части «Кунга», практически у самой кабины, появилась прозрачная вращающаяся башенка из бронестекла с бойницей. Именно из нее Владимир и стрелял. Подпали под замену и стекла кабины. Теперь без бронебойной пули к ним лучше не подступаться. Усилились броневыми листами также кабина и двигатель. Разумеется, все это привело к увеличению веса машины. Но все это не так страшно. Запас по грузоподъемности у Урала оставался все еще настолько велик, что Владимиру столько и не нужно. В задней части «Кунга» холодильная камера на тонну мяса. Грех разбрасываться деликатесом, который стоит значительно дороже зубрятины. А вот основная часть «Кунга» отведена под разделочную. Здесь куда безопаснее и комфортнее, особенно при включенном кондиционере. Первонаперво ткнуть острым щупом сраженного хищника, чтобы убедиться в отсутствии реакции. Потом осмотреть добычу и не забыть от души выругаться. 5 дней он потратил на этого матерого зверя. Целых 5 дней. И что в результате? Так и подмывает бросить все как есть и уехать. Но нельзя. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Нет, все равно. Это самый что ни на есть волколак. Причем не молодой, а взрослый и матерый самец. Причем слишком взрослый и слишком много повидавший на своем веку. Правое ухо надорвано уже давно. Рана успела зарубцеваться, хотя и надорвано оно на 2/3. Морда несет следы от когтей. Не иначе, как у этой зверюги случились разборки с рысью. Впрочем, очень может быть, что и с собратьями. У волколака когти сродни рысьим. На боках тоже следы бурной молодости. Видать, несносно был характер у животины. Дрался со всеми почем зря. На чучело такая шкура не пойдет. За те бабки, что отваливают земные миллионеры, они хотели бы получать качественный товар. Вот и выходит, что за эти 5 дней он сумел добыть какую-то дешевку, всего-то на 500 рублей. Обидно. Хорошо, хоть на мясе ничего не потеряет. Волколаки не успевают состариться настолько, чтобы их мясо потеряло свою ценность. Другое дело львы, которые живут в стае. Задействовать стрелу и одновременно сдвинуть часть крыши «Кунга», подцепить волколака стропами за лапы, приподнять и особым образом вскрыть глотку. Пусть основная часть крови останется снаружи. Затем погрузить тушу в кунг, после чего закрыть крышу и перевести стрелу в походное положение. С этим вроде все. Теперь отъехать в сторонку, переодеться и за работу. Казаки-разбойники закончились, наступает пора Джека-потрошителя. Уж такое занятие он себе выбрал. Вот кто бы ему сказал, что ему тут понравится, рассмеялся бы в лицо. А ему нравится. Да, нелегко. Да, опасно. Но зато привольно. Зато сам себе хозяин. Он всегда умел подстраиваться под систему, но в эту он, похоже, просто вписался. «Не жалко, дядя Ваня?» Отстраненно глядя на круги, расходящиеся по водной глади Дона, поинтересовалась Даша. «Жалко, дочка. Как не жалко? Сколько я на нем отъездил. Но так надо. Приметная у меня машинка. И потом, это всего лишь железо. Ничего, вдавиться не получу другой грузовик. Оборудую краше прежнего». «Ты собираешься остаться на колонии?» Искренне удивилась девушка, переводя взгляд на Рогова. «Мне здесь нравится, дочка. Чистый и честный мир». «Честный?» «Очень даже честный. Если только не лезть во все эти грязные разборки. Ну, да я больше и не собираюсь. Все долги розданы. Только прокачусь на землю, чтобы убедиться, что с моими все в порядке. Но потом сразу назад». «Дядя Ваня, а как так случилось, что нас не вычислили по маяку?» «Ну, по маяку мы в окрестностях Платинова. По идее, капитан только сейчас похватился и начинает поиски. Потому и от машины избавляюсь». «Семёныч, пора!» — послышался за спиной молодой крепкий голос с характерным акцентом. Рогов обернулся на его звук и смерил взглядом мужчину, стоявшего в десятке шагов от них. Рядом с ним еще двое. Вроде одеты в российский камуфляж и в руках сжимают вполне себе русские АК, но сразу видно. Перед ним не русские. Другие они все же. И двигаются по-другому, и ведут себя не так, даже взгляд не такой. Уживется ли он среди них? Уживется. Этот военный, а они всегда вели себя по-особенному. Гражданские же мало чем отличаются от наших. Разве только иной быт, но ничего страшного, приноровиться. «Пошли, дочка», — положив ей на плечо руку, со вздохом произнес Семёныч. Вообще-то ее не хотели пускать на этот обрывистый берег, с которого предполагалось сбросить Урал. Но девушка мертвой хваткой вцепилась в Семёныча, и у нее едва не началась истерика. Да, он предал, но в то же время никого ближе его у нее не было. А эти, их она откровенно боялась, твердо веря в одно – они – враги. Командир группы рейнджеров получил приказ по возможности быть с девушкой предупредительным и не причинять ей психологических травм. Дэвидсонцы собирались с ней подружиться и убедить сотрудничать, причем сделать это необходимо было в самые кратчайшие сроки, дабы русские не успели предпринять никаких ответных мер. Так что чем меньше в девушке будет негатива, тем лучше. Они спустились с холма и подошли к промоине, по которой можно было приблизиться к берегу без риска сломать себе шею. Все это время трое рейнджеров вполне грамотно держали периметр, обеспечивая безопасность. Будучи и сам опытным бойцом, Рогов не обнаружил в их действиях никаких недочетов. Четкая и профессиональная работа. Молодцы, чего уж там. У берега надувная моторная лодка с пластиковым дном. Вроде «Зодиак». Но он ли это, непонятно. Да и неважно, по большому счету. Конечно, можно было воспользоваться паромом, который имелся в полутора сотнях километрах ниже по течению. Но Рогов прекрасно понимал, что в этом случае паромщику конец. Нет, дело не в гнилой пиндосской душонке. Это простое правило диверсионного подразделения, действующего на территории противника. Именно поэтому он и настоял на встрече в этом месте и переправе с помощью лодки. Опять же, от машины нужно было избавляться. Приметная она, промысловая. Начнешь маскировать, еще больше привлечешь внимание. А так, концы в воду. На той стороне стоял обычный Урал защитного цвета с самым обыкновенным кунгом. Кто его приобрел и при каких обстоятельствах, Рогов не знал. Но машина вполне подходила для того, чтобы преодолеть оставшиеся 300 километров до морского побережья. На берегу их поджидал еще один боец, присматривавший за плавсредством. Семёныч пропустил Дашу, помог ей устроиться на сиденье рядом с собой. Потом принял свой ПТР. Расставаться с проверенным другом он не хотел. Да, громоздкий и в лодке составляет некоторое неудобство, но он ему еще пригодится там, на чужбине, которой предстоит стать его новым домом.